«Хорошо, все вы, Узумаки Намикадзе, заткнитесь к черту. Больше никаких посторонних разговоров. Нам пора перейти к делу», — сказала им Эвелин, игнорируя неодобрительный взгляд Кушины, когда она повернулась к девушкам, сидящим в гостиной. «Начнем, жестянщик», — поднимая первый вопрос, — объявила Демонесса, указывая рукой на блицкранка, который затем осторожно набрал на клавиатуре ноутбука, к которому было подключено проекционное устройство, заставив изображение на экране исчезнуть, прежде чем его заменил первый вопрос с четырьмя ответами «Абст». Наруто почувствовал, как его глаза дернулись, когда он увидел, что это такое. Даже девушки были удивлены, а Курака расхохоталась. «Хорошо, первый вопрос», — Эвелин сказала, указывая рукой на экран. «Сколько сезонов Наруто застрял в бронзе и у вас есть 30 секунд, чтобы записать ответ». «Эй, что это за чертовщина?» — спросил Наруто, но Эвелин просто подмигнула ему. «Это вопросы, которые я специально подготовил для Блицкранка, чтобы узнать, какая девушка здесь знает тебя лучше всего. В конце концов, только девушка, которая действительно понимает тебя, может заработать с тобой следующее свидание, и что-то столь же редкое, как эти. Конечно, ты не имеешь права им помогать», — демоница ответила, размахивая билетами перед его лицом. «Не беспокойтесь о том, что вас смущают. Это первый конкурс в истории, поэтому, конечно, нам нужны такие вопросы. На следующей неделе я организую что-то еще. Я должен беспокоиться?» — спросил Наруто с капелькой пота. «Зная Эвелин, она, наверное, придумала бы что-нибудь сумасшедшее». «Хорошо, 30 секунд истекло. Посмотрим ответы», — объявила Эвелин, заставив девочек перевернуть доску, чтобы показать им ответ. К удивлению Наруто, Акина была единственной, кто выбрал С. 9 сезонов вместо А. 11, которые были ответами, которые выбрали все, а некоторые, такие как Риесона, объединились, чтобы увеличить свои шансы на победу. И правильный ответ – С. 9 сезонов. «Поздравляю, Акина». «Что?» – удивленно спросила Курака. Она и ее сестра выбрали С, услышав о репутации Севентхшадов Х9 как полицейского бронзового из того момента, как они начали играть в Лиагуе. «Почему он бронзовый всего 9 сезонов? Я думал, что он был закоренелым привратником бронзы и 11 сезонов подряд. Это вопрос с подвохом». Именно Акина ответила на вопрос Кураки, игриво хихикая, когда Блицкранг вытащил большую бабу, чтобы отметить ее имя точкой. Наруто-кун на самом деле закончил 3 и краткое и 5 и краткое сезоны в бронзе 2, которые были самыми низкими, которые он когда-либо имел. «Вау, я не думаю, что знаю или помню это», — сказал Наруто, задыхаясь от изумления, глядя на грудастую королеву, которая подмигнула ему. «Возможно, я не преданный игрок лиги, Наруто-кун, но я очень тщательно изучил все. Ух, почему я не чувствую себя польщенным из-за этого?» Наруто не мог не спросить. Мрачное облако комично зависло над его головой, когда Киба, пришедший посмотреть на соревнование как на клубную деятельность, успокаивающе похлопал его по спине, пытаясь скрыть веселую улыбку за рукой. В прошлый раз, когда он играл, он во второй раз попал в свою промо-акцию мастера, но он знал, что его прошлое, когда он был полицейским из бронзы и будет вечно следовать за ним и преследовать его, пока день лиги не умер. «Хорошо, кажется, Акина взяла на себя инициативу. Следующий вопрос», — объявила Эвелин, и на доске появился следующий вопрос. «Какой второй по популярности чемпион Наруто?» Наруто задумчиво почесал подбородок. Люциан был его главным, а Страж Очистителя был одним из ответов, поэтому Наруто точно знал, что он играл чемпиона больше всех. Но его второй по популярности чемпион — это был сложный вопрос, и Наруто знал, что ему будет трудно выбрать правильный ответ, поскольку он много играл чемпионами средней, нижней и даже верхней линии в течение 11 сезонов. «Это я», — Ари не могла не задаться вопросом, вспомнив, что Наруто в последнее время часто играл с ней в игре. Она тоже играла в некоторые игры лиги, чтобы узнать больше о своем виртуальном «я», но она никогда по-настоящему не вникала в это и не проводила исследования Наруто. Увидев, что у нее нет другого выхода, Ари написала свое имя на доске и показала Эвелин вместе со всеми остальными. Правильный ответ — А, Ари с 1791 игрой. Молодцы те, кто правильно ответил на вопросы. Эвелин захлопала в ладоши вместе с Блицкранг, который затем дал очки Аси, Зиновии, Ирине, Акина, Каника, Лефе и, конечно же, Ари и Соне. Курака застонала, воздев руки в знак поражения, потому что она выбрала Юми. Вау, 1791 игра. Тебе, должно быть, очень нравится играть со мной виртуальным, а? Сказал Ари, улыбаясь Наруто и рукавом стирая свое имя с доски. Ах, ну мне очень нравится ее дизайн. Наруто застенчиво рассмеялся, почесав затылок, заставив Ари хихикнуть. Прежде чем он повернулся к Эвелинне, спросил ее с невозмутимым выражением лица. Эй, эти вопросы только обо мне и Лиге, не все они. Демонесса ответила и пожала плечами, прежде чем подала сигнал Блицкранку продолжить следующий вопрос. Итак, в течение следующих 30 минут девушки из резиденции Узумаки отвечали на вопросы, которые Эвелин подготовила для них, взволнованные каждым вопросом, на который они могли ответить правильно, причем сами вопросы варьировались от Лиги, касающиеся их повседневных жизненных вопросов. Не ответив ни на один вопрос неправильно, Акина всегда лидировала, а Асия, что неудивительно, следовала очень близко за ней, так как она много играла в дуэте с Наруто, поэтому ее знания о Лиге и его счете были огромными. Конечно, будучи добросердечной девушкой, Асия помогла Ирине и Зиновии правильно ответить на большинство вопросов, но в какой-то момент Наруто увидел, что она намеренно обманом заставила их ответить на один вопрос неправильно, из-за чего они оба отстали от нее на одно очко, при этом выглядя совершенно невинным. Может быть, ему действительно следует ограничить время, которое Эвелин проводит с Асией, потому что древняя демоница определенно имела плохое влияние на блондинку, обучая ее вещам, о которых даже старшие девочки в доме не осмелились бы подумать, когда они тусовались друг с другом. Хорошо, давайте посмотрим на таблицу лидеров, прежде чем мы перейдем к последнему вопросу. Эвелин сказала, глядя на доску рядом с Блицкранк, как вы все видите, Акина в настоящее время все еще на первом месте, за ней следует Асия, которая отстает всего на один очко, так что все сводится к этому последнему и последнему вопросу, чтобы определить победителя между эти двое. Акина должна будет дать неправильный ответ, чтобы Асия получила шанс сравнять их положение. Если она этого не сделает, то, очевидно, Акина будет на свидании с Наруто в следующую субботу. Ой, я думаю, у нас действительно не осталось шансов, сказал Ари, опуская доску на колени. Ну, в следующий раз повезет. По крайней мере, мы должны повеселиться, верно? Спросила она, глядя на Сону, которая с улыбкой кивнула в ответ. Не волнуйтесь, у вас, девочки, будет шанс на следующей неделе. Победитель этой недели должен будет уйти со следующей, чтобы другие девушки тоже могли пойти с ним на свидание, так что не волнуйтесь, вы победите, нельзя быть грустными проигравшими дважды подряд. Демонесса рассмеялась, заставив Ари швырнуть в нее подушкой, но она просто схватила ее в воздухе и швырнула обратно девятихвостой кумиха, сбив ее с ног прямым ударом в лицо. Последний вопрос, на него у вас будет всего 10 секунд, чтобы выбрать ответ. Вы готовы? Да, я готов, сказала Акина, как обычно улыбаясь. Тем не менее, любой мог видеть, что она полна решимости выиграть все это. Я тоже. Асия кивнула, когда Зиновия и Ирина подбодрили ее. При этом на экране отобразился последний вопрос. У кого из этих чемпионов-стрелков нет возможности самостоятельно увеличивать скорость атаки? А. Китлин. Б. Кайса. С. Мисс Фортуна. Д. Шая. Оно я никогда не играла в чемпионов по стрельбе, нервно пробормотала Асия, держась за голову, пытаясь вспомнить способности чемпионов, показанных на экране, и то, что они делали. Акина тоже делала это, но была гораздо спокойнее и собраннее, задумчиво постукивая по подбородку, прежде чем записать ответ. «Давай, Асия, ты сможешь». Зиновия и Ирина подбадривали свою лучшую подругу, помогая ей выбрать правильный ответ, хотя обе они понятия не имели, что это такое. Когда Эвелин начала отсчитывать от трех, блондинка запаниковала и записала свой ответ. «Хорошо, время вышло. Посмотрим ответ». Эвелин говорила громко, и Акина только этого и ждала, чтобы повернуть свою доску и показать ведущему свой ответ, на котором было написано имя Китлин. Асия, с другой стороны, выбрала Кайсу в качестве своего окончательного ответа. Блондинке оставалось только молиться, чтобы она все сделала правильно. И правильный ответ. Эвелин указала рукой на Блица, намеренно делая его намного более драматичным, поскольку Блиц включил какую-то шумную музыку с помощью музыкальной шкатулки, прежде чем дождаться подходящего момента, чтобы нажать кнопку, чтобы выделить ответ финала. Вопрос, который был никто иной, как Китлин, сама шериф Пилтвера. А. «Поздравляю, Акина, ты победительница!» «Да!» — воскликнула Акина, воздев руки в знак празднования, а остальные, в том числе родители Наруто, наблюдавшие за ней, аплодировали ей в ладоши. «Ты хорошо справилась, но удачи в следующий раз, Асия-чан!» Она сказала, успокаивающе кладя руку на плечо Аси, когда она подошла к ней на коленях, заставив блондинку улыбнуться, прежде чем кивнуть. «Да, в следующий раз я не проиграю тебе, Акина-сэмпай», сказала Асия, заставив Акина улыбнуться, прежде чем встать и подойти к Эвелин, которая протягивала билеты на премьеру Аркейна. «А вот и ваши награды, дорогая». Демонесса улыбнулась, позволив Акина взять у нее билеты, осторожно держа их в руках с сияющей улыбкой на лице. «Да, спасибо, Эвелин-сан», сказала Акина, прежде чем она повернулась, чтобы наконец посмотреть на Наруто, спрашивая его с красивой улыбкой, держа билеты близко к груди. «Значит, в следующую субботу, Наруто-кун», блондин ничего не сказал, но Акина не хотела этого, когда он тепло улыбнулся ей и кивнул в ответ. «Дзынь-дзынь, я понял». Когда его мать подошла, чтобы открыть дверной звонок, Наруто встал с дивана и вышел из гостиной, чтобы встать рядом с отцом, высунув голову из дверного проема, чтобы посмотреть, кто это был. К его удивлению, тот, кто открылся, когда его мать открыла дверь, был никем иным, как самим Азазелем, но он был не единственным. Там был еще один мужчина средних лет, грубоватый мужчина с черными волосами и бородой в тон. Он был даже выше Азазеля и обладал мускулистым телом, одетым в темно-зеленую рубашку и штаны соответствующего цвета, под длинным плащом, обернутым вокруг его плеча и доходившим до колен. В отличие от своего спутника, который казался таким же расслабленным, как и прежде, этот человек обладал сильным воинственным видом. «Доброе утро, Кушина-сан!» Азазель улыбнулся рыжеволосой женщине, приподняв перед ней шляпу. «Ара Азазель-сенси, и вам доброе утро!» Поприветствовала Кушина в ответ, улыбнувшись советнику клуба оккультных исследований. «Что привело вас сюда сегодня? А кто это?» Спросила она, повернувшись, чтобы посмотреть на мужчину, стоящего позади Азазеля, который затем немного опустил голову в приветствии. «Ах, я здесь только для того, чтобы увидеть вашего сына и остальных. Вам не о чем беспокоиться», — Азазель ответил с ободряющей улыбкой, прежде чем махнуть рукой человеку, стоящему позади него, и с улыбкой представить. «А это Баракель, он мой близкий друг и отец Акина». Наруто расширил глаза от удивления, прежде чем повернуться, чтобы посмотреть на Акина, на лице которой было выражение недоумения, услышав то, что только что сказала Азазель, как и все остальные в комнате. Глава 46. «Меня зовут Баракель, и я отец Акина. Кушина-сан, Минато-сан, спасибо, что позаботились о моей дочери во время ее пребывания здесь». Падший ангел Кадри, Баракель, низко склонив голову, говорил с дивана напротив Кушина и Минато, которые вместе сидели на втором диване вокруг стола в гостиной резиденции Узумаки. «Я у тебя в долгу». «Ах, это вообще ничего, Баракель-сан, пожалуйста, не упоминайте об этом», — Кушина торопливо заговорила, размахивая перед ней руками, а ее муж кивнул в знак согласия. «Акина-чан, хорошая и отзывчивая девушка, которая очень заботится обо мне, моем муже и особенно о моем сыне. Она научила меня многому: приготовление пищи, выпечка и приготовление чая. Наша жизнь здесь не была бы такой яркой, если бы не она и другие». Пока его родители продолжали разговор с Баракелем, причем Грейф и Ириас подавали им чай, что было необычно, потому что обычно это делала Акина, но это было вполне понятно, Наруто стоял в дверях с Азазелем и слушал их. Он знал, что напряжение между Акина и ее отцом все еще существовало, так как, хотя она и приняла силу, унаследованную от него, потому что знала, что это был самый эффективный способ стать сильнее и не отставать от других, когда они росли, она все еще не простила мужчину за то, что он оставил ее мать умирать. Но опять же, в то время как Наруто и другие все еще были в неведении относительно того, что на самом деле произошло, только однажды услышав истории со стороны Акина, Баракель не показался ему человеком, который бросит свою жену и единственного ребенка, чтобы умереть без чьей-либо помощи. Точно так же, когда их выследили и убили члены их клана, Химеджима, которые ненавидели мать Акина за то, что она вышла замуж и родила ребенка от падшего ангела. Просто потому, как он пытался поговорить с Акина, когда впервые вошел в дом, Наруто мог сказать, что Баракель был человеком, который, по крайней мере, глубоко заботился о своей дочери. Даже Азазель высоко отзывался об Оракеле всякий раз, когда его имя упоминалось в разговорах, утверждая, что он и Шимхазы были одними из немногих падших ангелов, которые с самого начала не хотели начинать новую войну и просто желали мира, как и он. «Страшно выглядящий парень, не так ли?» – внезапно заговорила Азазель, заставив Наруто моргнуть, прежде чем посмотреть на него. «Кто? Ты имеешь в виду Баракеля-сана?» Наруто не мог не спросить, не совсем понимая, кого имел в виду Азазель. «Как вы думаете, кто еще?» Азазель ответил другим вопросом и легкой ухмылкой, заставив Наруто снова обратить внимание на гостиную, чтобы посмотреть на Баракеля. Возможно, это потому, что он не встречал так много падших ангелов, но Баракель должен был быть тем, кто выглядел самым внушительным из них всех, с воинственной аурой вокруг него, похожим на человека, готового сражаться в любой момент. Он также слышал, что среди лидеров Григори, хотя Азазель, без сомнения, был самым сильным, святая молния Баракеля считалась номером один с точки зрения огневой мощи одного удара. Доказательством его силы была никто иная, как Акина, которая все еще учится правильно им владеть, и все же он уже достаточно силен, чтобы считаться одной из главных сил в молодежном рейтинговом игровом турнире, где одного удара достаточно, чтобы победить, могущественный дьявол высокого класса. Так что, если тебе нужна его дочь, тебе придется сначала пройти через него. «А чем ты вообще?» – спросил Наруто с невозмутимым выражением лица, заставив Азазеля весело рассмеяться. Хотя он не мог не чувствовать, что Азазель был прав. Интересно, что бы подумал Баракель, если бы этот человек узнал, что он собирается пригласить свою дочь на свидание в следующую субботу. С Риас это было легко, потому что ее родители одобрили его с того дня, как он победил Райзера вместе со всеми, но Наруто знал, что с Баракелем ему не будет так же или так легко. Говоря об Акина, она сейчас тусовалась с Риас и остальными на кухне, готовя обед для всех в доме. Она улыбалась, но даже тот, кто не знал ее так хорошо, как любой из них, знал, что это была фальшивая улыбка, и до сих пор Наруто ни разу не видел, чтобы она смотрела на отца. Его родители, похоже, сразу же заметили напряженность между ними, что должно было быть причиной того, что они сразу же попросили поговорить с Баракелем лично, отправив Риас отвезти Акина на кухню, чтобы приготовить обед для всех, обменявшись несколькими словами с Азазель, спрашивая, хорошо ли их сын и его друзья преуспевают в таких вещах в школе. «Что вы здесь делаете сегодня, Азазель-сенси? Я серьезно?» Затем спросил блондин, глядя на падшего ангела, у которого были моменты, когда он был удивительным учителем, и прямая заноза в заднице. «Ты уже встречался с Тором, верно?» Вместо того, чтобы сразу ответить на его вопрос, Азазель спросил, заставив Наруто кивнуть в знак подтверждения. «У него и его отца, Одина, скоро будет встреча с синтоистскими богами, и они оба планируют остаться здесь, в Японии, на несколько дней. Поскольку этот город теперь также находится под нашей ответственностью, Григори назначил меня и Баракеля телохранителями Одина, но, поскольку мне придется посещать собрание лидеров Альянса, я решил немного показать ему окрестности, чтобы он мог познакомиться с Куа, и иметь возможность присматривать за Одином в мое отсутствие. Ага, понятно. Ты не мог хотя бы позвонить одному из нас перед приездом?» Затем Наруто спросил. «Из всех людей ты должен знать, что Акина-сан до сих пор не хочет видеть своего отца. Это, я думаю, мне придется извиниться», — Азазель сказал извиняющимся тоном, подняв обе руки. «Но вы, ребята, выглядели так, будто вам было весело, когда мы прибыли, так что, по крайней мере, я не думаю, что испортил все. Хотя в этом ты прав», — признался Наруто. «Если бы Азазель связался с одним из них заранее и сообщил им, что они с Баракелем придут, то Акина никак не могла бы насладиться своей победой или даже была бы в здравом уме, чтобы соревноваться со всеми остальными в маленьком соревновании, организованном для них Эвелин. Ее настроение наверняка повлияет и на остальных, и конкурс закончится или будет отменен самым худшим образом. Сазикс, вероятно, сообщит Риас позже, так что вам, ребята, лучше начать готовиться прямо сейчас. Тор довольно заинтересован в вас, поэтому у меня такое чувство, что вы, вероятно, скоро снова его увидите». Наруто понимающе кивнул головой. «Так ты знаешь, когда они с Одином прибудут в Куа, и не говори мне, что они останутся здесь, В моем доме, я не позволю. Тормок, скандинавский бог грома, казался благородным человеком, но его отец, хотя временами он мог нести ответственность, был настоящим извращенцем, который не переставал открыто досаждать привлекательным молодым женщинам своими взглядами и действиями. Если он собирался остаться здесь, то Наруто должен был поставить его под наблюдение 24 часа 7 дней в неделю, иначе он не увидит конца своему озорному поведению со своими друзьями и близкими. Нет, тебе не о чем беспокоиться. У нас запланирована гостиница для них двоих недалеко отсюда со всеми дополнительными средствами защиты, которые им понадобятся. Азазель ответил с легким смешком. И я еще не связался с представителями Одина в Асгарде, поэтому я не знаю, когда он придет. Хотя мы знаем, что Тор находится где-то в человеческом мире, но он, вероятно, околачивается где-нибудь в баре со своими друзьями. Надо проверить, все ли с ним в порядке. Есть ли враги настолько глупые, чтобы напасть на него? О, конечно, но, как ты сказал, они должны быть такими глупыми, чтобы напасть на бога его калибра. Вот почему он самый страшный воин среди скандинавских богов, так что мы обязательно узнаем, если на него нападут. Азазель сказал, заставив Наруто снова кивнуть, прежде чем повернуться и заглянуть в гостиную. Именно тогда его глаза встретились с глазами Баракеля, и они оба обменялись кивками в знак подтверждения, прежде чем кадр падших ангелов повернулся к своим родителям и продолжил говорить с ними в довольно хорошем настроении. В общем, Наруто только надеялся, что отношения между Акино и ее отцом скоро наладятся, так что однажды он сможет выпить с ним, обсуждая свое совместное будущее с Акино. Перемена. Вау, ты рано, ня. Курака лукаво заговорила со своей обычной кошачьей невнятностью после того, как посмотрела на часы, когда Наруто вошел в ее комнату в тот день. Баракелли и Азазель ушли раньше, до обеда, который прошел довольно гладко, учитывая плохое настроение одного из них и оставшуюся тяжелую атмосферу. Наруто мог видеть, что Акино изо всех сил старалась не влиять на него и всех остальных, уходя после того, как она поела. Это было из-за того, что Риас пришлось составить нормализованную версию истории Акино со своим отцом, чтобы объяснить ее родителям, чтобы они поняли, почему Акино не была в своем нормальном состоянии, хотя Наруто был уверен, что его мать и отец были к тому времени уже имел предположение, очень близкое к истине. Он не знал почему, но по каким-то неизвестным причинам Наруто не мог не чувствовать, что его родители знали, что происходит о нем, о Риасе и обо всех, кто жил под их крышей. И Эвелин совсем не помогала. С того дня, как они вернулись из преступного мира, она беспокоила его мать, а иногда и отца, задавая случайные, но откровенно странные вопросы о том, кто они на самом деле, вслух задаваясь вопросом, был ли его отец просто владельцем компьютерной компании, а его мать была обычной домохозяйкой. Самый странный, но почему-то самый логичный вопрос, который она когда-либо задавала снова и снова, заключался в том, почему они позволяют Риасе странным людям, таким как она, Ясуа, Ривен и Блицкранг, жить с ними и их сыном, когда, в отличие от его школьных друзей, они все прямо вверх выглядели как правонарушители с неизвестным происхождением. Его действительно беспокоило не то, что они были такими расслабленными и покладистыми, на что Эвелин сама указала, а потому, что именно-то, и Кушина, похоже, не волновались. Чем больше он думал обо всех вопросах, которые Эвелин задавала его родителям, и обо всех тех случаях, когда она пыталась с ними пошутить в последнее время, тем больше у него возникало ощущение, что она была права. Конечно, это могла быть просто еще одна из ее попыток сделать его родителей менее скучными, как она всегда говорила, желая, чтобы в их жизни было немного волнения, но если бы это было действительно так, то она не была бы такой настойчивой. «Тебе действительно не терпится пройти со мной свое первое исцеляющее лечение на протяжении всей жизни, не так ли?» Курака продолжала, лукаво хихикая, немного наклоняясь, чтобы показать ему широкое декольте, которое всегда было видно из-за того, как она обычно носила свое кимоно, но Наруто просто одарил ее сухим взглядом, настолько, насколько он восхищался видом. С того дня, когда он стал достаточно силен, чтобы вернуться, чтобы делать что-то самостоятельно, Наруто получал духовное лечение от Каника, чтобы исцелить его поврежденную жизненную силу, что стало результатом захвата Раста. Однако это будет его первый раз, когда он получит это от Кураки, к которая всегда придумывала худшие из возможных оправданий, чтобы не делать этого, несмотря на то, что обещала помочь вместе со своей сестрой, хотя у Наруто было ощущение, что это было потому, что она хотела Коника, чтобы проводить с ним больше времени, чтобы они могли сблизиться, что они и сделали, или просто ленилась, как обычно. Сегодня Коника ушла, чтобы помочь Риа с помощью своей клиентки найти их собаку, которая пропала на день. С ее сенсорными способностями Коника, без сомнения, лучше всего подходила для этой работы, поэтому у Кураки не было другого выбора, кроме как взять на себя его лечение в течение дня. Лечение требовало, чтобы он находился в тесном физическом контакте со своей целительницей, и между ними было как можно меньше одежды, поэтому Наруто не удивился, когда она попыталась подразнить его по этому поводу, полностью ожидая, что она это сделает. «Ты поможешь мне или нет?» — затем спросил Наруто, скрестив руки на груди. «Конечно, Бранзи, я не могу позволить тебе умереть, пока ты не поможешь мне очистить мое имя. Только сначала разденься, ня». Курака игриво хихикнула, покрутив пальцем в воздухе, указывая им на него. Когда Наруто начал раздеваться, сначала рубашку, а затем штаны, а Курака стояла и смотрела с кошачьей улыбкой на лице, он не мог не оглядеть комнату, которая находилась в первом подвале своего дома. Это была приличная спальня с кондиционером на стене над дверью и двумя кроватями. Так как Курака жил с Ли Фэй, ему нетрудно было сказать, какая из них принадлежала Кураке, а какая светловолосому волшебнику, так как на одной кровати было аккуратно свернуто одеяло, а мебель по другую сторону комнаты. Комната была довольно организована, в то время как другие вещи были просто разбросаны случайным образом. Это место также было украшено в соответствии с их личностями и вкусами. У Ли Фэй было несколько магических устройств и книг заклинаний на полке над кроватью, а на столе между ним и Куракой стоял странный, но безобидный цветок, в то время как черная женщина-кошка кошачьи наклейки на стене с ее стороны комнаты, а также довольно много кошачьих предметов и мебели. «Хорошая комната, что вы получили здесь», — Наруто решил сказать, сложив свою одежду и положив ее на стол рядом с собой, стоя только в своих оранжевых боксерах. «Почему спасибо?» Курака улыбнулась и приняла его комплимент, но потом выбросила руку и положила ему на грудь, когда Наруто уже собирался пройти дальше в ее комнату, остановив его, прежде чем сказать с озорной улыбкой: «Когда я сказал тебе раздеться, Бранзи, я имел в виду именно это». Наруто расширил глаза от удивления, но Курака просто продолжила, проводя рукой вниз по его груди: «Чем больше физического контакта мы делаем, тем лучше. Восстановленная жизненная сила будет намного больше. Вы же не захотите, чтобы часть ее пропадала зря, правда? Это твоя причина?» — спросил Наруто, но он просто посмотрел на нее, прежде чем саркастически сказать: «Вау, я почти убежден. Просто разденься, Бранзи, или я сам сорву с тебя нижнее белье, хотя никаких гарантий для твоего члена». Показав Наруто свои острые и опасно выглядящие ногти, Курака сказала ему с хитрой улыбкой, заставив блондина закатить глаза в поражении, прежде чем сделать это. «Там, счастливый?» — насмешливо спрашивая, Наруто сунул большие пальцы под пояс своего боксера, чтобы стянуть его прямо перед Куракой, приподняв ноги, чтобы снять его полностью, и бросил на одежду, которую он оставил на ее столе, прежде чем обернуться на Кураку, чьи щеки посыпая светло-розовым оттенком, когда она опустила взгляд. «Боже, неудивительно, почему Риас Чан и этот демон не могут перестать заниматься с тобой сексом каждую ночь, ня», — сказала Курака, прежде чем заметила туалет, который ей давал Наруто. Подняв руку, она указала на свои кошачьи уши, прикоснувшись к ним, и продолжила, игриво улыбаясь: «Возможно, вам стоит серьезно подумать о звукоизоляции вашей комнаты. Знаете, у меня большие уши». Наруто лишь закатил глаза, зная, что даже своими ушами она, вероятно, не услышит его, Риас и Эвелин, из своей комнаты в подвале. Однако, если она выберется ночью, чтобы перекусить на кухне, которую его мать поставила для нее, пока она доедала остатки в холодильнике, то, конечно, она сможет их услышать, так как его комната была большой, достаточно, чтобы быть прямо над кухней. «Что угодно, давай просто покончим с этим», — Наруто сказал, когда он прошел мимо нее и занял свое место на ее кровати. «Можно я сяду здесь? Это твоя кровать, верно? Я почти уверен, что Ли Фэй не будет возражать, даже если мы воспользуемся ее, «Но давайте не будем этого делать», — сказала Курака, а затем потянулась к узлу желтого оби на талии. Из-за того, насколько свободно она носила свое кимоно, в тот момент, когда узел был развязан, оно просто упало с ее тела, улегшись кучей вокруг ее лодыжек. Когда она стояла перед ним обнаженной, ее сладострастное тело, ее большой грудик пухлым холмиком ее гладкой, безволосой киски были ясно видны перед его глазами. Наруто не сказал бы, что был ошеломлен таким зрелищем, но без сомнения Курака была одной из самых сексуальных девушек в доме. «Просто ляг и позволь мне позаботиться о тебе, ня», что он и сделал, повернувшись, чтобы положить подушки Кураки друг на друга и опереться на них спиной. Однако в тот момент, когда он обернулся, ее лицо было прямо перед ним, она забралась на кровать, не издав ни малейшего звука и даже не пошевелив поверхность кровати, как настоящая кошка. Именно тогда она толкнула его обеими руками, прежде чем лечь сама, прижавшись своим телом к его телу, когда ее небесно-мягкие груди прижались к его груди большими дисками. Вскоре знакомое теплое и освежающее ощущение исцеления его жизненной силы нахлынуло на его тело, заставив Наруто вздохнуть с удовлетворением, когда слабая фиолетовая аура исходила от тела Кураки и успокаивающе окутала их. Наруто откинулся назад и закрыл глаза. Это было то же самое чувство, которое он чувствовал, когда его лечила Каника, но он мог сказать, что оно было намного сильнее, доказывая более ранние слова Кураки о том, что у нее больше опыта с синдзюцу, поэтому она может исцелить его быстрее и намного больше, чем ее сестра. «Знаешь», — внезапно заговорила Курака, заставив Наруто немного поднять голову, чтобы посмотреть на нее, когда она положила подбородок на скрещенные руки посреди его груди, чтобы сделать то же самое, «я не думаю, что я должным образом отблагодарила за то, что попросила девушку Агарис вновь открыть мое дело и расследовать его самой, и за то, что присматривала за моей младшей сестрой вместо меня, ня. Ну что ж, можешь не упоминать об этом. Это меньшее, что я могу сделать для тебя и для Каника-чан», Наруто просто сказал, подняв руку в воздух, прежде чем продолжить. «Скажи, что именно произошло. Я знаю, что ты не хотел говорить об этом, когда мы впервые встретились, но не думаешь ли ты, что пришло время сообщить нам, почему ты убил своего бывшего хозяина? Ты никогда не казался мне пьяным от собственной силы. Не бывает такого, чтобы мы, Йокай, сошли с ума из-за синдзюцу. Конечно, мы можем разозлиться, если используем слишком много силы, но мы не напиваемся собственной силой, по крайней мере, не так, ня», Курака сказала ему, смеясь над этой идеей. «Но да, эти чистокровные демоны любят думать, что они правы во всем, поэтому я никогда не пытался объяснить им этот вопрос. Но это также было причиной того, что меня разыскивал этот дьявол, мой старый хозяин. Он выбрал меня из-за моего большого потенциала и превратил меня в своего слугу, чтобы увеличить мою силу с помощью фигур слона. Со временем моя сила превзошла его, и именно тогда он раскрыл свои истинные намерения. Это была моя сила, которой он был после всего этого». Затем Курака сделала паузу на секунду, прежде чем продолжить, ее тон был лишен своей обычной игривости. «Я понятия не имею, что он пытался сделать тогда, но я не жаловался, даже когда он проводил со мной различные тесты. Я думал, что пока у меня есть деньги, чтобы платить за еду Широне, все будет хорошо. Но, в конце концов, одной меня оказалось недостаточно, поэтому он повернулся к Широне и попытался использовать ее. Но он не послушал моих слов и даже не прислушался к моему предупреждению. Я сделал единственное, что мог в то время. Я убил этого ублюдка». «Ты сказал Секвайре?» «О, да, да, вплоть до того момента, когда мне пришлось бежать от дьяволов, которые были посланы за мной», Курака сказала ему, пожав плечами. «Я хотела бы взять Широни с собой, но она ненавидела меня за то, что я сделал с такой же силой, как у нее, поэтому я не мог, так что я не пытался вернуться за ней. Я имею в виду, я должен был, но, не волнуйся, я понимаю», Наруто заговорил с Куракой с ухмылкой, прежде чем откинуть голову на подушке, и заговорил, сказав ей с улыбкой, глядя в потолок: «Если это действительно так, то я уверен, что Сик-чан действительно очистит твое имя, скоро. Чем раньше, тем лучше, ня». Курака надулась. «Я так устала от того, что люди преследуют меня, как будто я собираюсь убить Сазикса Люцифера. Сначала это было весело. Я почувствовала себя знаменитостью, но теперь это просто раздражает. Ну, ты должен понять, что единственная причина, по которой ты не заперт в тюрьме в ожидании дня твоего суда. Это офис, и здесь достаточно сильных людей, чтобы держать тебя в узде, если ты будешь плохо себя вести, на что ты всегда смотришь, как ты собираешься. Кстати, Наруто сказал ей с легким смешком, заставив Кураку рассмеяться вместе с ним, прежде чем лукаво спросить: «Ты пытаешься быть смешным, не так ли, Бранзи? Можем ли мы просто забыть это прозвище?» «Нет, мне нравится это прозвище. Ты блондинка, и ты бронзовый уже 11 лет подряд, так что ты бронзовый, ня». Наруто мог только закатить глаза от логики Кураки в создании прозвища. С другой стороны, его назвали хуже. Просто Курака так сказал, что это прозвище его раздражало. «В любом случае, выздоравливай скорее и никогда больше не думай о вызове Даркина. Понял? Чем дольше ты будешь жить, тем лучше для меня и моей сестры, которая действительно любит ты, между прочим. Она будет грустить, если ты умрешь сейчас. Ну, это полностью зависит от вас двоих, не так ли? Вы не ошибаетесь. Но опять же, слишком регулярное лечение также вредно для вашего здоровья в целом», сказала Курака, задумчиво постукивая по подбородку, прежде чем озорная улыбка скользнула по ее лицу. По какой-то причине Наруто это ничуть не понравилось. «Знаете, на самом деле есть гораздо более быстрый и эффективный способ сделать это. Что это тогда?» Наруто не мог не спросить. «Я направляю свою ки прямо в твое тело», сказала Курака, вставая, кладя локоть ему на грудь и кладя голову на ладонь, заставляя грудь приподняться и давая ему возможность увидеть их глазами. «Не так, конечно. Для такой техники работать, нам нужно быть еще ближе, чем это, чтобы это сработало. Это секс? Да, это так». Курака прервала его, прежде чем он успел сказать это, закончив лукавым хихиканьем, когда другой рукой нарисовала круг на его груди. «У Наруто была бы ладонь, если бы он мог. Если мы займемся сексом сейчас, и я продолжу выпускать свою ки в твое тело, тогда твоя жизненная сила будет исцелена в еще большей степени. Такая техника вообще существует, или ты просто выдумываешь это дерьмо?» — спросил Наруто, немного приподнявшись, чтобы посмотреть на Кураку. «Что, если это так? Ты не так уж плох, если не считать твоего рекорда 11-11 сезонов лиги, так что я не буду возражать против секса с тобой». Курака только пожала плечами и ответила на его вопрос, и Наруто понял, что она не лжет, не говоря уже о том, что ты сильная, что, в свою очередь, позволит тебе дать мне сильных детей. «Вау-вау, держи его прямо здесь», — Наруто поспешно заговорил, остановив Кураку, прежде чем она успела что-то сказать. «Дети, даже если я соглашусь заняться с вами сексом и позволю вам использовать эту технику или что-то еще, чтобы исцелить меня, вам не кажется, что еще слишком рано говорить о рождении детей сейчас? Я один из последних представителей своего вида, Бранзи. Никошо находится на грани вымирания, поэтому для меня естественно хотеть сильного партнера, который может дать мне сильных детей, чтобы обеспечить наше будущее». Курака рассеянно объяснила ему, из-за чего Наруто было трудно сказать, серьезно она относилась к этому или нет. «Я спрашивал Вали об этом раньше, потому что небесный дракон внутри него сделал его наполовину драконом, но он отказал мне, так что я должен посмотреть для кого-то другого. На данный момент ты, без сомнения, лучший выбор для меня. Это даже неразумное оправдание, чтобы заставить меня иметь с тобой детей». Наруто заговорил с ней с невозмутимым выражением лица, заставив Кураку надуться на него. «Это твоя техника, нам действительно нужно заняться сексом, чтобы ты это сделала?» «Да, другого пути нет. Это также самый быстрый способ исцелиться умственно, духовно и физически». Курака кивнула, и ее улыбка снова вернулась на ее лицо, когда она наклонилась ближе к нему. «Что тогда ты ответишь?» Сначала Наруто был спокоен, но его взгляд скользнул вниз по ее телу. Для него это была беспроигрышная ситуация. Курака тоже была перевоплощенным дьяволом, так что шансы на то, что он сразу же забеременеет от нее, тоже были чрезвычайно малы, так что, возможно, у него должно быть достаточно времени, чтобы установить с ней нормальные отношения, прежде чем думать о детях. «Хэмэмэм, я думаю, здесь внизу будет честнее тебя», — вдруг сказала Курака, и прежде чем он успел ее остановить, она уже протянула руку, чтобы схватить его член, в которой уже налилась кровь от того, как близко он был к мягкому, невероятно сексуальному телу Кураки. Крепко схватив его мужское достоинство своей рукой, Курака начала дрочить его, ее рука двигалась медленно, но прилично, скорость которой постоянно увеличивалась со временем. Следующее, что осознал Наруто, это то, что Курака уже оседлала его, ее руки лежали на его плечах, когда она медленно поднимала и опускала свою киску на его члене, направляя через него свою ки прямо в него. Сидя, широко раздвинув ноги и свесив ступни с края ее кровати, Наруто не мог не содрогнуться от странного, нового вида удовольствия, поскольку ощущение внутренних стенок Кураки, обвивающих его член, когда она ехала на нем, усилилось, теплым, приятным и освежающим ощущением того, что большое количество ее ки исцеляет его жизненную силу, делая испытание еще более приятным. Это заставило его задуматься, не обнаружил ли тот, кто изобрел эту лечебную технику, во время секса со своим партнером, потому что это определенно было похоже на это. Не буду врать, я ожидал большего. Ты уже трахнул демона с 1500-летним коллективным опытом, но ты не можешь справиться со мной, дразняще спросила Курака, прижавшись грудью к его груди и начав двигать бедрами быстрее и сильнее, издавая громкие мясистые шлепки каждый раз, когда спускала свою задницу вниз по его бедрам, а его поясницу, к тазу. Наруто только хмыкнул в ответ, прежде чем резко сел прямо и схватил бедра Кураки обеими руками, чтобы начать поднимать и опускать ее вниз в своем собственном темпе, заставляя женщину-кошку стонать от удивления. Ее руки обвились вокруг его головы, когда ее большая грудь ушла, чтобы растереть его лицо, позволяя ему почувствовать небесную мягкость этих сфер. И с этими словами Наруто начал трахать Кураку по-настоящему. Его нижняя часть тела двигалась по собственной воле, следуя руками каждый раз, когда он опускал ее. Стоны Кураки становились все громче, и он чувствовал, как ее внутренние стенки все сильнее и сильнее сжимаются вокруг его члена, а ее сок стекает по всей его длине. На протяжении всего времени направление ее ки в его тело не прекращалось, поэтому он начал трахать ее еще сильнее. «Ах, что ты?» – вопрос Кураки оборвался, когда Наруто толкнул ее на спину и лег сверху, прижимая ее к кровати всем своим весом, прежде чем он начал по-настоящему трахаться в ее мокрую киску. Это стыковочное положение пресса. Его бедра ударились о ее бедра, когда Наруто погрузился по всей длине в ее мокрую вагину. Курака громко завыла от оргазмического наслаждения, ее острые ногти царапали его мускулистую спину, пока она прижимала его к себе, пока кровать качалась и тряслась под ними. «А-а-а, блядь, да, а-а-а-а-а-а-а». Курака застонала, ее пальцы ног согнулись, когда они указывали в потолок вокруг талии Наруто, когда он продолжал врезаться в нее, не останавливаясь ни на секунду. «Сейчас я кончаю, ты, черт возьми, непослушный киска». Наруто хмыкнул, подкрепляя каждое слово особенно резким толчком, заставив Кураку выгнуть спину и запрокинуть голову, когда она брызнула вокруг него, кончая так сильно, что все ее тело тряслось. Тем не менее, Курака смогла согнуть колени и положить свои икры на спину Наруто, обхватив конечностями его тело и удерживая его как можно ближе к себе. Когда он врезался в нее в последний раз и кончил, его сперма буквально взорвалась в ее утробе, с громкими, слышимыми рывками. Накачивая ее своей горячей, липкой спермой больше минуты, Наруто в конце концов вытащил свой член. Когда он приподнимался, немного ухмыляясь, когда он вытащил свой член из ее киски и смотрел вниз на Кураку, в то время как она продолжала лежать там внизу, ее большие кремовые груди распластались на груди, медленно поднимаясь и опускаясь от глубоких вдохов, которые она делала и выдыхала. Тело слегка содрогалось после собственного оргазма. «Не буду врать, я тоже ожидал большего», Наруто сказал, схватив ее прямо в руку и нащупав ее по своему вкусу, прежде чем он встал на колени, чтобы перевернуть ее на всех четырех и схватил ее за хвосты, заставив Кураку вскрикнуть от удивления, когда он использовал их, чтобы высоко поднять ее задницу. «Постарайтесь не терять концентрацию. Знаете, это все еще сеанс исцеления». И с этими словами Наруто снова врезался в ее киску, глубоко погрузившись в один толчок. Ее ягодицы вздрогнули, когда его бедра плотно прижались к ним, прежде чем он начал набирать темп и снова начал трахать Кураку, заставляя черноволосого Никошо стонать. Затем ее хвосты плотно обвили его левое запястье, заставив Наруто ухмыльнуться, когда его руки двинулись к ее бедрам, используя их, чтобы притянуть ее назад, чтобы встретить его толчки, которые в конечном итоге толкнули ее к лицу через 10 или около того минут, хотя Наруто не тратил время на то, чтобы схватить ее за правую руку, чтобы продолжить тянуть ее назад и повернуть в сторону, желая увидеть, как ее грудь подпрыгивает, когда он трахает ее. «Ку и Дуня!» Курака мяукнула, на ее лице появилось выражение восхитительного удовольствия, когда она снова кончила, ее влагалище сжалось вокруг его члена, который затем выплеснул в нее еще одну дозу густой спермы, когда он вошел внутрь Курака. Блондин запрокинул голову и хмыкнул, наслаждаясь чудесным чувством повышенного наслаждения, кончая. Всего несколько минут спустя Наруто прижал Кураку к стене рядом с ее кроватью, его ноги на полу, когда он стоял, широко расставив колени, чтобы лучше вонзить в нее свой член, в то время как он держал Кураку в воздухе, его руки подцепив колени и обхватив бедра. Именно в этой позе он и Курака поцеловались в первый раз, их языки кружились вокруг друг друга в ее рту, когда она держалась за его плечо, ногти впились в его плоть и пролили кровь, но Наруто просто проигнорировал это, потому что Эвелин стала еще хуже, и ударил ее о стену ее комнаты, но затем его руки выскользнули из хватки, которой он держал ее колени, заставив его споткнуться вперед и прижать Кураку к стене, ее грудь снова прижалась к его груди, когда ее колени прижались к ее животу, его руки приземлились, на талии. Наруто, однако, не переставал двигать бедрами, упираясь лбом в стену рядом с ее головой, и продолжал трахать ее своим членом, пока не заставил ее снова кончить и сам не испытал еще один оргазм. После этого они вдвоем вернулись в постель, где Наруто впервые смог насладиться ее ртом. Положив ее на спину, блондин встал на пол и впился ей в рот, скользя своим членом по горлу, пока она свесила голову с края кровати, а он сжал ее руки за запястья. Ее ноги тряслись, когда ее груди подпрыгивали и тряслись от изгибающихся движений ее аппетитного туловища, пока он трахал ее лицо, но помимо этого она почти не сопротивлялась ему, даже когда он хлопнул ее достаточно сильно, чтобы заставить ее вытянуть шею назад даже больше, чтобы войти в ее рот. Его сперма пролилась вниз и стекала по ее лицу, когда ее глаза закатились. «Ах, блядь, ты так глубоко в моей заднице!» – простонала Курака. Ее клыки и ногти оторвали хороший кусок простыни рядом с ее лицом, когда она сильно прикусила и сжала руки, пытаясь не дать своему разуму переполненный наслаждением, когда Наруто долбил ее очко, демонстрируя доминирование, низко присев на корточки над ее задницей, когда он трахал ее, одной рукой удерживая ее голову. К этому моменту Курака уже давно перестала направлять свою ки в его тело и использовала ее, чтобы исцелить свою жизненную силу, потеряв умственные силы, чтобы делать это должным образом. Однако Наруто это просто не заботило, и он продолжал заниматься сексом со своей новой любовницей, трахая ее в разных позах и каждый раз кончая в нее. Но когда он откинулся на спинку кресла и позволил Кураке лениво, но благоговейно покачивать головой на своем члене, он заметил, что за ними наблюдает никто иной, как сама Эвелин. Древняя демонесса стояла по другую сторону теперь при открытой двери комнаты Кураки, с широкой ухмылкой на лице. «Как давно ты здесь?» – спросил он, немного наклоняясь вперед, чтобы посмотреть на нее, когда Эвелин открыла дверь шире, чтобы войти в комнату. «Не так долго, как эта подлая маленькая Мегера, моя лучшая подруга, это уж точно». Глаза Наруто расширились еще больше, когда его демонический чемпион полностью открыл дверь и показал запаниковавшую Ари, которая была полностью окутана тьмой и плетками своей лучшей подруги, которые удлинились, чтобы несколько раз обернуться вокруг ее тела и лица, чтобы обездвижить ее, видна только верхняя половина ее лица. «Ари, эй, отпусти ее!» И Эвелин сделала это с большим удовольствием, размотав свои плетки вокруг своего тела, прежде чем толкнуть Ари в комнату, заставив ее споткнуться, прежде чем упасть ничком перед Наруто, который встал после того, как отделился от Кураки. Однако, когда Ари подняла голову, она увидела Наруто в его полной обнаженной красе, с его твердым, как камень, членом, пропитанным и капающим нитями слюны Кураки. Зрелище, чтобы созерцать, не так ли? Эвелин соблазнительно пробормотала своей лучшей подруге, которая затем сильно и нервно улыбнулась своему призывателю, пытаясь встать на ноги. «Ну, тебе нечего сказать нашему призывателю, Аричан». Именно в этот момент разум Наруто, наконец, усвоил то, что Эвелин сказала ему ранее, заставив его спросить своего чемпиона Кумиха, когда он схватил рваную простыню Кураки и обернул ее вокруг своей талии, чтобы Ари не чувствовала себя так неудобно. «Ты смотрел, я хотела знать, как Курака собирается исцелить тебя, поэтому я пришла спросить ее. Ари ответила на его вопрос, смущенно смеясь и откинувшись на спинку кресла, продолжая смотреть на Наруто. «Не похоже, что мы лечим здесь, не так ли?» — лукаво спросила Эвелин, прежде чем Ари успела продолжить или Наруто успел что-то сказать в ответ. «Вообще-то мы или были, ня?» Курака устало заговорила с того места, где она стояла на коленях, восстановив силы после последней трах-сессии с Наруто. «Я использовала технику, которая требует от меня секса с Наруто, но, думаю, все просто вышло из-под контроля, ня?» Курака заговорила, заставив Наруто удивленно посмотреть на нее. Это был первый раз, когда она назвала его по имени. А вот, 1000 лайков тому, кто изобрел такую технику, но, могу ли я научиться этому? На этот раз именно Ари прервала свою лучшую подругу, заставив Наруто удивленно посмотреть на девятихвостую кумиха, в то время как на лице Эвелин отразилось изумление, прежде чем оно сменилось игривым возбуждением. «Ари, тебе не обязательно. Ну, ты можешь использовать синдзюцу?» — спросила Курака, прервав Наруто прежде, чем он смог отговорить Ари от этого, настолько, насколько он ценил ее желание помочь ему самой. «Только основные, но Исака-сан начала обучать меня более продвинутым техникам». «О, значит, Кьюби сама учила тебя. Тогда, я думаю, ты более чем квалифицирован, чтобы изучить это». «Очень хорошо, я научу тебя, если ты готов к этому», — сказала Курака, неоднократно кивая головой Ари, которая благодарно улыбнулась Кураке, прежде чем черноволосая кошка повернула голову в сторону, чтобы взглянуть на Наруто через плечо, пока тот стоял, почесывая затылок, пытаясь выяснить, как лучше всего справиться с тем, что происходит, и что вот-вот произойдет. «Ну что ж, думаю, мне придется сказать Кушине и остальным, что вы трое пропустите сегодня ужин с остальными домочадцами». Эвелин просто сказала, выходя из комнаты, схватившись за дверную ручку, чтобы начать закрывать ее. «Развлекайся, оставь немного и для меня сегодня вечером, мой дорогой призыватель». И с этими словами она закрыла дверь и ушла, но не раньше, чем отправила своего плиточника в комнату, чтобы снять простыню с талии Наруто, оставив его голым перед Ари и Куракой, когда они встали перед ним на колени. Наруто мог только вздохнуть, прежде чем посмотреть на Ари. «Так ты действительно хочешь это сделать?» Он знал, что он ей нравится, и солгал бы себе, если бы стал отрицать, что она ему тоже нравится, но он хотел сделать это официальным, пригласив ее на свидание первым. Оказалось, что ему пришлось пропустить несколько шагов снова. «Да», — Ари решительно кивнула. Кивнув ей головой, Наруто вернулся к кровати Кураки и сел, прежде чем поднять руки, чтобы поманить кошку и лису подойти к нему. Какой это был странный, насыщенный событиями день. «Перемена. Значит, они готовы?» — спросил мужчина у своего кланяющегося подчиненного, который был одет в черную мантию и маску, закрывавшую верхнюю половину лица, обнажая только рот с рядами острых зубов. Тем временем мужчина резко контрастировал с подчиненным демонического вида, имея вид красивого мужчины лет 20 с небольшим, с янтарными глазами и светло-голубыми волосами, которые парили позади него с двумя небольшими челками до плеч. Он был одет в причудливую белую мантию с различными декоративными отметинами, а на лбу у него было 3 синих драгоценных камня с желтыми серьгами. «Да, мой хозяин, ваша армия готова», — подчиненный сказал своим низким тоном, когда он поднялся на ноги, позволив человеку отвернуться от него и посмотреть на огромную, полную темноту перед ним с легкой ухмылкой. «Месяцы подготовки, только для этого момента», — мужчина заговорил, подняв руки в воздух, заставив землю грохотать. Однако это было не из-за него, а из-за внезапного движения бесчисленной армии, которую невозможно было измерить, за которой последовал вой 3 волков и рев еще более крупных существ. «Приходите, мои творения, нам пора начинать настоящий Рагнарёк». Глава 47. «Чувак, я чертовски люблю свою жизнь», — сказал Наруто, самодовольно улыбаясь, в то время как его тело содрогалось от удовольствия, когда он сидел на краю своей кровати, а Курака и Ари стояли на коленях на полу между его широко расставленными ногами и по очереди сосали его член. Как и он, они оба были обнажены, их соблазнительные тела эротично блестели в тусклом свете от пота их предыдущего секса в комнате Кураки, пока женщина-кошка учила Ари, как исцелить жизненную силу своего призывателя с помощью синдзюцу, прежде чем они вдвоем закончили тем, что доставляли удовольствие, его вместе. К хотя после часа безостановочного страстного занятия любовью они в конце концов пришли к решению переключиться в его спальню, используя магию телепортации, и продолжить там, зная, что если они будут продолжать заниматься сексом в этом месте, то, вероятно, в конечном итоге все испортит, быть проблемой, потому что Курака делила свою комнату с Лефей, которая, к счастью, ушла навестить своего брата перед ужином. Хаем выглядит, кто развлекается. Ари хихикнула, отстраняясь от его члена, позволяя Кураке снова поднять голову от его яиц, над которыми она усердно работала, и взять на себя управление. Черная женщина-кошка на мгновение непристойно пососала его ручку, прежде чем толкаться все ниже и ниже, пока полностью не заглотила его, стонала, когда она поворачивала голову влево и вправо на мгновение, прежде чем она отстранилась, оставив его член мокрым и блестящим в ее слюне. «Разве ты не можешь винить его, ня?» В конце концов, у Бронзи есть две сексуальные девушки-животные, которые доставляют ему удовольствие. Курака хихикнула, нежно уткнувшись носом в шатающееся мясо, как настоящая кошка, еще раз обратившись к блондину по прозвищу, которое она ему дала, заставив Ари тихо рассмеяться, но Наруто просто фыркнул, чувствуя себя слегка раздраженным, но в то же время веселым. «Давай работать вместе, Ари-чан, ня, да, давайте сотрем эту самодовольную ухмылку с его лица». Ари хихикнула, ее 9 хвостов взволнованно виляли в воздухе позади нее, когда она и Курака повернулись, чтобы посмотреть на Наруто с озорным блеском в глазах, слегка двигаясь так, чтобы их головы оказались на противоположных сторонах его члена. Обе женщины затем заставили его откинуть голову назад и чуть не кончить прямо там, когда они прижались губами к его стволу и начали работать вместе, начиная с противоположных концов перед подстраиваясь под темп, скользя губами и языками по распухшей головке, прежде чем облизать его головку, отхлебывая предсперму, вытекающую из его щели для спермы, по-видимому, зная, что делать, одним лишь инстинктом. Глаза Кураки трепетали, когда она лизала выпуклую нижнюю часть члена своего избранника, в то время как Ари чувствовала, как дрожь предвкушения пробежала по ее позвоночнику, когда она целовала его кончик, к которому вскоре присоединилась Курака, не уклоняясь, когда их губы встретились, не колеблясь, они целовались, небрежно целуясь вокруг набухшей головки его члена, их языки скользили вверх и вниз по его набухшей длине, прежде чем они вернулись, чтобы искренне сосать его член, глядя на Наруто, который громко хмыкнул в знак одобрения, когда он получил особенно доили пары. «О, черт, вы двое, безумно хороший дуэт, знаете ли», — сказал Наруто, прежде чем обнаружил, что страстно целуется с Ари, когда она забралась на кровать и села рядом с ним, позволив его руке протянуться и ласкать ее сиськи, когда Курака дала ему непристойный, небесный титфуцк, сжимая ее восхитительные яйца вместе, подпрыгивая ими вверх и вниз. Через мгновение Ари оторвалась от него, игриво лизнув его губы, чтобы высосать нить слюны, соединяющую их вместе, прежде чем наклонить голову, чтобы присоединиться к Кураке, сложив свои груди, которые были немного меньше, чем у Кураки, но все же впечатляющие на вид, по своему праву, поверх члена женщины-кошки и особенно душит его член твердыми, но мягкими и небесными объятиями женской плоти. Это оказалось последней каплей для Наруто, так как ощущение стало слишком сильным для блондина. Откинув голову назад, его член дернулся и взорвался, сперма не то что брызнула, а вырвалась из него, забрызгав лицо и декольте Ари. Курака похотливо мяукала, когда с ней обращались так же, горячая струя спермы брызнула ей на лицо, покрыла ее игривые, нежные черты и заставила высунуть язык, чтобы лакать его сперму, как кошка, пьющая молоко. Тем временем Наруто продолжал качать бедрами и распылять свою сперму на каждого из них, не заботясь о том, кому он делает грязное лицо, он просто откинулся на локти и наслаждался моментом. «Вау, столько всего еще осталось!» Эвелин не шутила, когда сказала мне, что ты можешь просто продолжать вечно, сказала Ари, глядя на себя, когда Наруто, наконец, закончил кончать. Ее рука потянулась, чтобы коснуться горячих струй спермы на ее лице, прежде чем чемпион Гумиха игриво рассмеялся, когда Курака бросилась на нее и начала лизать и сосать его сперму, прямо с ее лица. Их груди соприкасаются друг с другом. Не верь всему, что она говорила. Ты ее знаешь. Наруто усмехнулся, наблюдая, как Курака и Ари подчищают друг друга, хихикая и игриво мяукая, как две милые маленькие лисички и кошечки, играющие друг с другом, облизывая и высасывая веревки его спермы с лиц и груди друг друга, почти выглядя так, будто они борются за это. Через мгновение, пока он просто сидел и смотрел, Наруто не мог не чувствовать себя немного обделенным, когда они начали целоваться, скользя языками в рот друг другу, и решили взять верх, толкнув Кураку, которая игриво мяукнула в ответ. Слез со своего чемпиона Кумиха, чтобы взобраться на нее, любуясь тем, как Ри растянулась на спине перед ним, ее огромные груди вздымались, когда она смотрела на него в предвкушении. В следующей части Наруто почти не нужно было ничего делать, поскольку хвосты Ари успокаивающе обвивали его тело, заключая его в теплые и пушистые объятия, когда она обвила руками его шею, чтобы опустить его вниз, чтобы их языки могли встретиться, целуя, страстно и в то же время позволив своему призывателю врезаться в ее киску одним твердым толчком, войдя в нее во второй раз за эту ночь. В этом положении Наруто начал колотить ее, отводя бедра назад, а затем рывком вперед, когда он врезался в Ари в грубой позе брачного жима, постепенно набирая темп, пока она стонала ему в рот, и они двое целовались, становясь все сильнее и все безрассуднее с каждым его толчком в ее киску. Девятихвостая Кумиха изо всех сил пыталась сфокусироваться, пока ее призыватель трахал ее с постоянно увеличивающейся скоростью, не давая ей времени даже закричать, в то время как этот член врывался в ее киску и выходил из нее, двигаясь так быстро, что в конце концов превратился в размытое пятно. «Ах, блядь, Наруто, ты раздираешь меня, твой член портит мою маленькую киску, а-а-а!» Прервав с ней поцелуй, Наруто опустил лицо вниз и начал уделять внимание ее груди, посасывая и облизывая чувствительные глазки. Когда Ари запрокинула голову и застонала, ее киска хлынула вокруг члена Наруто, когда ее хвосты сжали их хватку вокруг его конечности и притягивала его к себе каждый раз, когда он вставал на дыбы, по-видимому, поощряя его трахать ее еще сильнее, что он и делал со всей серьезностью. Вот так Наруто несколько минут подряд ругал Ари, а Курака лежала на боку и смотрела, восхищаясь тем, как он трахал другую девушку-животное, и полностью ожидая, что он сделает то же самое с ней снова после этого. «Бля, я иду, Ари, возьми мой груз». В конце концов, блондин почувствовал приближение еще одного оргазма и, не теряя времени, снова погрузился в Ари, прежде чем он кончил, прижавшись тазом к ее мокрым розовым губам киски, когда он полностью наполнил ее своей спермой, заставив Ари стонать, закатывая глаза, обратно в ее голову до того, как Кумиха испытала собственный оргазм, так сильно брызгая вокруг своего любимого призывателя, что чуть не потеряла сознание.